Глава третья. Прошло немного времени, и фасад Сан-Вита озарился новым светом мигалок, теперь красных. Три патрульные машины стояли напротив ресторана, где у входа курили двое жандармов, со скуки переминаясь с ноги на ногу, будто пытаясь согреться, несмотря на теплый летний вечер. К тротуару подкатил черный Citroen DS с очередной красной мигалкой на стороне водителя. С противоположной стороны из машины вышел комиссар Морис Варенна, 42, брюнет среднего роста, в темном пиджаке, слегка помятом, как его настроение, что подтверждали глаза, усталые, но внимательные. Он окинул окружающих цепким взглядом и оценил обстановку. С водительского места поднялся инспектор Эмиль Фай, высокий, подтянутый, с папкой под мышкой и видом человека, который еще верит, что порядок можно навести даже в аду. Ему всего 29. Что-то жалобно скрипнуло, и через дорогу остановился ржавый Citroen 2 CV. Дверь горбатого Ледюш хлопнула за вышедшим из него репортером, вылизанным до неприличия и странно выглядевшим на фоне гофрированной жестянки. Он выпрямился и нетерпеливо застучал пальцами по облупленной крыше в ожидании, пока его оператор достанет камеру. Наконец водительская дверь открылась, и из машины вылез хиппи, молодой, насколько можно было судить по длинным волосам, скрывавшим его лицо. «Приперлись», — устало пробормотал Варен, глядя на телевизионную парочку. «Волну нашу ловит», — заметил Фай. «Радиослушатели хреновые!» — буркнул Варен и повернулся к жандармам у входа. «Почему не отцепили периметр?» Заледюш, обратив на себя внимание визгом тормозов, остановился темно-зеленый MGB. Комиссар и инспектор машинально обернулись на звук. Варен с легким недовольством покосился на машину. «Приехали!» Буркнул он, щурясь от света мигалок. «Как мешок с деньгами, так они тут как тут». Фай, не до конца понимая, о ком идет речь, хмыкнул. «Кто-то из влиятельных журналистов?» «Какие журналисты?» — отмахнулся Варен, уже делая шаг к двери. Он кивнул жандармам и взялся за ручку. В тот же миг за спиной раздался вежливый женский голос. «Господин комиссар». Варен остановился. Едва заметное раздражение отразилось на усталом лице. Он тихо выдохнул и, не оборачиваясь, бросил дежурным. «Пропустите». В следующее мгновение комиссар был уже внутри. Дверь, хлопнув, отсекла гул, собиравшийся вокруг ресторана толпы зевак и все прибывающих репортеров. В зале пахло табачным дымом, кофе и базиликом с еле уловимой примесью ингредиента, странного для любой кухни — горелого пороха. Варен и Фай остановились у двери и молча окинули взглядом зал. Дознаватели опрашивали свидетелей, и было заметно, что те уже прошли стадию негодования, приближаясь к той черте, когда глаза говорят: «Отстаньте от меня, я все расскажу». Варен любил, когда дознаватели, как гончие на охоте, загоняли жертву в силки, двигаясь от одного свидетеля к другому, меняясь между собой и вызывая к себе негодование, возмущение и желание пожаловаться начальству. Тут он и вступал в игру, оставляя за дознавателями роль плохих полицейских. Вот и сейчас один из них говорил с Люси Лемер, та курила, не глядя в глаза собеседнику. Слез не было видно. «Уже смирилась или потеря для нее не столь велика?» — подумал комиссар. Женщина стояла, но была спокойна. Что-то рассеянно отвечала, не высказывая никакого недовольства, так, будто все вокруг ей было безразлично. Правда, Варену показалось, что она чего-то или кого-то ждала. Трое криминалистов в белых халатах работали у стола, ставшего местом преступления. Один из них, Жюль Дюбо, склонился с фотоаппаратом над телом Франсуа Лемера, делая снимки и заметки в блокноте, фиксируя его начальное положение, прежде чем приподнять для осмотра. «Люси!» — саданул по полицейско-траурным углу тревожный женский голос. Одна дама вздрогнула. Высокая блондинка лет 25 бросилась к Люси, не обращая ни на кого внимания. Та обернулась. Все обернулись. Николь Тессон прижала ее к себе так крепко, будто хотела удержать от падения, удержать весь мир, который рушился вокруг нее. «Ники», — ласково сказала Люси, растерянно бросив сигарету в пепельницу. Она по-матерински погладила девушку по волосам. Николь разревелась в объятиях Люси. «Это ужасно!» — смогла произнести она и сжала Люси еще крепче. Слеза скатилась по лицу Люси, но она по-прежнему была сдержана и безучастна. Ее спокойствие было странным. «Она не смирилась», — подумал комиссар. «Давно знакомы?» — спросил Варен, чувствуя за спиной присутствие Каролины Жеральд. «Лет 7», — ответила та. «Значит, будешь искать», — задумчиво подтвердил комиссар и повернулся к Каролине. Его встретил грустный взгляд ее умных глаз. Она кивнула. Легкая улыбка пробежалась по губам Варена. Он опустил голову, раздумывая, потом посмотрел в сторону и снова на Каролину. Он медлил, пристально глядя на нее. «Валяй», — наконец сказал он. «Но учти, твоя подопечная у меня под подозрением». Варен двинулся к месту преступления. Инспектор Фай, оглянувшись на Каролину, поспешил за ним. Каролина подошла к Люси и Николь и обняла их. Люси, почувствовав себя защищенной в окружении подруг, дала, наконец, волю своим эмоциям, и слезы, прорвав хрупкую оболочку самообладания, хлынули наружу. Так стояли они почти минуту, пока рыдания не начали стихать. «Я вышла всего на минуту», — всхлипывала Люси, «а когда вернулась, Франсуа был уже мертв». Очередная волна плача захватила ее. Каролина погладила Люси по спине. «А Серж?» — спросила она. «Он был еще жив», — прерывисто вздохнула Люси. «Его увезли на скорой». «Давно?» «Не помню, все произошло так быстро. Скорая, они приехали почти сразу». «Ники», — Каролина посмотрела на подругу. Николь подняла глаза. «Поезжай в офис и узнай, куда увезли Сержа. Обзвони больницы и морги». Девушка всхлипнула. «Ники, ну же, надо попытаться найти его». Каролина старалась вытащить ее из водоворота слез. Николь кивнула, вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Да-да, я поняла. Я возьму машину». «Конечно». Николь поцеловала Люси в обе щеки. «Мы скоро увидимся». Она направилась к выходу, где жандарм остановил ее и сказала. «Господин комиссар». Варен обернулся и махнул рукой, разрешая пропустить Николь. Тут в поле его зрения попала Каролина, и он не смог не отметить, как раньше в случае с Люси, отсутствие слез на ее лице. «Холодна и уже действует», — подумал он. Прожекторы вспыхнули, ослепив Николь, едва она появилась на пороге ресторана. Она прикрыла еще слезящиеся глаза рукой и заметила разросшуюся толпу зевак и репортеров, сдерживаемую оградительной лентой и тройкой жандармов, отталкивающих самых настырных обратно в гудящую массу. Николь подошла к жандарму, который приподнял ленту, пропуская ее вперед. Слегка пригнувшись, она нырнула под нее и тут же оказалась окружена микрофонами. Вопросы репортеров посыпались со всех сторон. «Правда, что убит Франсуа Лемер? Где находится Серж Испи? Он тяжело ранен? Уже известно, кто убийца? Правда ли, что Люси Лемер могла быть причастна к ссоре?» Николь остановилась у своей машины. Последний вопрос заставил ее обернуться. Она узнала голос. «Гад ты, Дюмон, и всегда был гадом», — бросила она, глядя прямо в камеру рядом с репортером, задавшим последний вопрос. Николь резко открыла дверцу и села за руль. «Папараст!» — со злостью выдохнула она, хлопнув дверью. Двигатель завелся, и машина рванула с места. В зале стало тише. Варен и Фай стояли неподалеку от тела Франсуа Лемера. Тело уже зафиксировали в вертикальном положении, и комиссар смотрел на разбитые очки, смятую оправу и подтеки засохшей крови. Глаза убитого были закрыты, но даже так на лице читалось застывшее недоумение. Комиссар отметил про себя, что удар был сильный, очки врезались в кожу, оба стекла треснули. Он выдохнул и кивнул дознавателю. «Докладывайте». «Жертва Франсуа Лемер, 44, владелец компании «Джеймс Лемер», занимающийся поставками алмазного сырья из Африки и огранкой в Лионе. Убит в 22:17-22:20 выстрелом в грудную клетку с близкой дистанции. А второй? Серж Спи, 42 лет, партнер Лемера по бизнесу. По словам очевидцев, с тяжелым ранением в грудную клетку его увезла скорая минут через 5, максимум 10 после выстрелов. Куда именно, пока уточняем. «Значит, вошел, застрелил и ушел», — сухо заметил Варен. «А охраны у них нет. Швейцар при гардеробе?» «Швейцар», — Варен криво усмехнулся. «Ресторан семейный, небольшой?» «Ресторан небольшой, а люди большие. От кого поступил вызов?» «От диспетчера скорой помощи». «И где скорая?» «Разбираемся, патрон». «Свяжитесь с диспетчером, выясните, кого они сюда посылали и куда делась машина. Слушаюсь». «Что у тебя, Дюбо?» — обратился Варен к долговязому молодому человеку в очках, склонившемуся над телом. Тот поднялся. Белый халат был ему настолько мал, что казался пиджаком с короткими рукавами. Варен невольно улыбнулся. «Слепое огнестрельное ранение грудной клетки», — начал Дюбо деловито. «Пуля, вероятно, осталась внутри, возможно, срикошетила от ребра и застряла в конце раневого канала, ближе к позвоночнику. Так что достанем, посмотрим. Оружия и гильз нет, очевидцы говорят о револьвере. Один выстрел, смерть наступила мгновенно. И после выстрела он упал». «Да, на лице множественные повреждения. Перелом носовой кости, видимое кровотечение, оправа очков смята. Стекло оставило резанные раны на веке и по скуле. Есть следы компрессии челюсти. Возможно, удар о край стола». «А что по второму пострадавшему?» «Да ничего, ни пули, ни крови». «Нет крови?» Дюбов вздохнул. «Такое может быть. При ранении повреждаются внутренние органы, кровь скапливается в плевральной полости». «Да-да», — Варен поднял руки в сдающемся жесте. «Короче, это возможно. Тем более, что он был в сидячем положении, а к ране прижимали салфетки». «Салфетки нашли?» «Не-а. Да и дядя шторенку закрывал, ручки честно с мылом потом помыл. Думаю, не на один раз». Кому охота с чужой кровью на руках таскаться? И в прямом, и в переносном. Ладно, я пойду посмотрю поближе. Конечно, патрон. Только ничего руками не трогайте или перчатки возьмите. Варен усмехнулся. Оригинал. «Юль!» — негромко позвала Каролина криминалиста. Дюбо оглянулся. «Привет!» — сказал он, подходя ближе. «А Николь где?» Я отправила ее разузнать насчет Сержа. Зрелище для нее не из приятных, да и Варену не будет глаза мозолить. «Как Люси?» «Держится». Каролина на мгновение замолчала. «Как думаешь, Франсуа сразу умер?» «Все на это указывает. Глаза были закрыты, ни судорог, ни агонии. Похоже, смерть наступила почти мгновенно. «Значит, реанимировать не было возможности», — уточнила Каролина. «До наступления биологической смерти. В течение минут пяти хотя бы». Дюбо пожал плечами. «Теоретически, да, но не в этом случае. При таком ранении сердце просто не качает кровь. Что бы они ни делали, она бы не ушла дальше грудной клетки». Каролина нахмурилась. «Значит, стрелял наверняка? Но я не пойму, если это профессионал, почему он оставил в живых Сержа, не подстраховался? Контрольный выстрел? Ну да. А он был уверен в себе или просто спешил?» Каролина задумчиво покачала головой. «Или знал, что его подстрахуют?» Дюбо посмотрел на нее поверх очков. «Скорая?» Голос жандарма у входа заставил их обернуться. «Господин комиссар!» Варен поднял голову. У дверей стояли двое врачей с носилками. «Здесь спрашивают пострадавшего», — продолжил жандарм. Каролина озадаченно нахмурилась. «А вот и контрольный», — тихо сказала она. В комнате пахло дымом от горящих в буржуйке углей. Труба неплотно подходила к окну, и он проникал в щель вместе с осенним ветром, задувавшим с улицы. Париж все еще приходил в себя после войны. На кровати, укрывшись одеялом, обнявшись, лежали двое — юноша и девушка лет 18. Она тихо смеялась, а он все целовал ее руки, лицо, волосы. «Нежная моя», — шептал он, — «как же я тебя люблю». Он коснулся поцелуем ее губ. «Жалко, что ты меня не любишь», — с наигранной обидой сказал он. «Дурачок». Она рассмеялась, взгляд ее упал на настенные часы, стрелки ползли к вечеру. «Ой, скоро родители придут». Девушка стянула с юноши одеяло и, закутавшись в него, села на постели. Юноша улыбнулся. «Пусть приходят, мы же уже большие». «Это ты большой», — ответила она, смеясь. «А меня разве что в пеленки не кутают». Юноша потянул за одеяло и прижал ее к себе. «Еще один чмок», — тихо сказал он. И в поцелуи время снова потеряло для них свое значение и власть.